Глава 16. «Тём, ну как дела?» После уроков догоняю друга в школьном холле. «К директору не вызывали?» «Пока нет». Он притормаживает, подстраиваясь под темп моих шагов. «Завтра, наверное». Разумеется, Соколов вмазал Лапину за дело, но мы оба знаем, что драки, вне зависимости от их причин, в школе, мягко говоря, не приветствуются, а значит, разборок с администрацией другу не избежать. Вызовут на ковер и будут дрючить. Кто, кого, за что, зачем. Может, даже родителей пригласят. Слушай, я прям не знаю, что сказать. Заминаюсь. Спасибо, что вступился. Ты был очень крут. Не за что, малая. За тебя любого порву. Парень сдувает со лба пепельную челку и распахивает дверь, пропуская меня вперед. Выхожу на улицу, и по щекам ласковым дуновением прокатывается теплый сентябрьский ветер. Все-таки ранняя осень. Квинтэссенция красоты и пленительного изящества природы. Подуставший от изнуряющей августовской жары мир погружается в багряно-красные, желтые и золотые оттенки. Наполняется благородством и поэтическими образами. Недаром ведь про осень написано столько потрясающих стихотворений. В каждом из них частичка любви к рыжим листьям, что нарядным ковром устилают землю, к солнцу, которое уже не печет, но все еще греет, и к воздуху, пропахшему теплой сыростью, мелким дождем и, как по мне, пряным латте. Это мой любимый напиток в золотую пору. А ты не боишься, что Демид и правда отцу настучит? Оглядываясь на друга, который тоже увлечен созерцанием осеннего пейзажа. Допустим, настучит, переводит взгляд на меня. И что дальше? Ну, устроит Лапин старший скандал. Ну, впаяет мне какое-нибудь наказание. Не смертельно. А если исключат? Спрашиваю с опасением. «Не исключат», — с непоколебимой уверенностью заявляет Артём. «Не переживай, Вась, я тебя тут одну не оставлю». Чёрт, как же приятно ощущать его заботу. Прямо до мурашек приятно. «Спасибо, Тём», — повторяю снова. «Ты лучший». Соколов закидывает руку мне на плечо, и мы вместе не спеша спускаемся по лестнице. Вжимаюсь носом в его джинсовку и на секунду прикрываю веки от удовольствия. Тёма пахнет тепло, сладковато, а за счет терпких жасминовых ноток еще и очень плотски. Почему-то хочется его укусить, задрать футболку и вонзиться зубами в мягкую кожу чуть ниже ключиц. Знаю, порыв максимально странный, но мои подростковые гормоны, всколыхнувшись, вдруг зажили своей жизнью. «Ты домой?» Губы парня касаются моего виска, и по спине пробегает волна тока. «Да». «Давай сначала заскочим в МАК, перекусим». «Хорошо». Улыбаюсь и прижимаюсь к нему чуть теснее. На самом деле я не голодна, но любое время провождения в компании Тёмы мне в радость, даже если просто придется сидеть и наблюдать за тем, как он пожирает гамбургеры. До ресторана быстрого питания мы доходим за 10 минут и, сделав заказ, занимаем уютный столик у окна. Соколов стягивает джинсовую куртку, оставаясь в одной футболке, и хитро мне подмигивает. «Спорим, я сейчас сделаю нечто такое, от чего твои глаза вылезут из орбит?» «Мои глаза покинут свои орбиты, только если ты прилюдно разденешься», — хихикаю я. «Остальным меня не удивить». «Точно?» Парень подается вперед, и его лицо оказывается совсем близко. «Ох, нет, я узнаю этот шальной взгляд». В голубых глазах пляшут оголтелые черти, а здравый смысл стремительно покидает чат. Сейчас Соколов что-то выкинет. Зуб даю. «Тём, я пошутила. Не надо раздеваться. Моя детская психика такого не выдержит». «Да ладно, Солнцева, не боись. Мой контент с пометкой 16+.» С этими словами он выходит из-за стола и, встав напротив меня, задирает футболку до самых ребер. Я вперяюсь завороженным взглядом в его оголенный живот и пораженно ахаю, прикрыв рот рукой. Не знаю, что меня больше шокирует. Вид обнаженного рельефного пресса, свежая наколка, которая красуется чуть ниже пупка, или тот факт, что Тёмки на тату в точности повторяют картинку, которую я рисовала год назад в его комнате. Одуванчик с разлетающимися зонтиками, которые в полете превращаются в две ладошки, держащиеся за мизинчики. Для меня это изображение — символ нашей дружбы, ведь она началась именно с одуванчиков. Нам с Тёмой было, кажется, лет по 5. Он спросил, слабо ли мне открыть рот и закрыть глаза. Я, конечно же, повелась на его подначку. Разомкнула губы и тут же закашлялась, потому что засранец запихнул мне в рот белый одуванчик с созревшими семенниками. Помнится, после этого я накинулась на Соколова с кулаками, а он ржал во весь голос. Я носилась за ним по полю, а, поймав, проделала тот же фокус. До предела набила его рот одуванчиками. Когда конфликт был исчерпан, мы с Тёмой помирились на мизинчиках, хором повторяя фразу «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». Потом он повалил меня на земь, и мы вместе, хохоча и визжа от радости, катались по траве. Юные, беспечные, счастливые. «Ты набил татуировку?» Задыхаясь от удивления, спрашиваю я, хотя это, в общем-то, и так очевидно. «Ну да, нравится?» Глаза Соколовы сосредоточены на моем лице, глядят остро и цепко. «Еще бы!» Все еще нахожусь в поиске нужных слов. «Но, Тём, почему ты решил выбрать именно мой рисунок?» Изначально это был просто тупой спор с Зацепиным на татушку. Думал, наколю какого-нибудь крутого медведя или, скажем, кинжал. Но когда дошло до дела, я решил, что набивать нужно что-то значимое. Ну и в голову пришла твоя картинка. Ты ведь ее рисовала с мыслями обо мне, верно? «Да, да», — киваю я, разглядывая детали своего же творения на смуглой коже друга. «Это вроде как про нас, про нашу дружбу». «Я так и понял». Соколов усмехается и хлопает себя по животу. «Решил, что принт нашей дружбы будет круто смотреться на моем пузе». Татуировка выглядит завораживающе. Мастер, который ее делал, потрудился на славу. Линии плавные и четкие, контрасты соблюдены, пропорции тоже. Меня будто засасывает в незримую пучину прошлого, и я, потеряв связь с реальностью, протягиваю руку к Тёмкиному животу. Хочу пощупать оживший кусочек детства. До его тела остается каких-то пара несчастных сантиметров, когда я, опомнившись, прихожу в себя и смущенно одергиваю ладонь. Татуировка располагается совсем близко к линии ремня, и касаться парня, пускай даже лучшего друга, в таком интимном месте — чересчур. Однако Соколов подобных сомнений не разделяет. Заметив замешательство, он обхватывает мою руку и прижимает ее к себе. «Камон, Вась, не стесняйся, потрогай, если хочешь». Меня тотчас обдает обжигающим теплом его кожи, и подушечки пальцев схватываются острым покалыванием. Через мое тело словно пропустили ампереток 500 — не меньше. Ощущаю себя оголенным проводом. Вот-вот начну искрить и потрескивать. Тёмкин живот очень твердый, а еще горячий и гладкий. Только тонкая волосяная дорожка прямой линии тянется от пупка и ныряет в брюки. Шок, смятение, стыд. Эмоции смешиваются воедино и удушающим жаром приливают к щекам. Поверить не могу. Я щупаю Соколова там. Ну, то есть не совсем там, но в непосредственной близости. Еще немного, и контент сменит возрастное ограничение на 18+. «Ух ты!» Только и могу выдохнуть я, наконец опуская ладонь на столешницу. «Татушка — огонь!» Пальцы предательски дрожат, дыхание сбилось. Только что произошло самое эротическое событие в моей жизни, а я никак не могу унять ни на шутку разошедшееся сердце. «Я и сам кайфую», признается парень, опуская футболку и вновь опускаясь на небольшой диванчик. «А почему набил именно на животе?» Любопытствую я, пряча дрожащие руки под стол, подальше от его глаз. «Не самое тривиальное место». «Не знаю». Соколов жмет плечами и небрежно взлохмачивает тёлку. Дёрнуло что-то, да и предки не сразу запалят. «Под шмотками ведь незаметно». Представляю лица дяди Макара и тети Алины, когда они увидят очередной элемент Тёмкиного подросткового бунта. Они от «настрила» только-только отошли, а сын им уже новый сюрприз приготовил. «Настрил» — прокол крыла носа. Что поделать? Соколов обожает эксперименты с внешностью, и никакими разумными доводами его не остановить. «Родители тебя прибьют», — со смехом выдаю я. «Доиграешься?» «Поворчат да забудут. Обычное дело». Он скашивает глаза на экран, расположенный над зоной выдачи, и лениво поднимается на ноги. «Заказ готов, малая. Сейчас будем пировать».